Глава 6. Проснулась Кейла от стона и внезапного движения. Раненый пытался встать. Она вскочила, встретив лихорадочный, полный растерянности взгляд человека, который не понимает, что с ним происходит. Она тут же присела на корточки, несмотря на протест заболевших мышц и предупреждающего головокружения. «Не двигайся, лежи, а не то сделаешь себе хуже». Он отреагировал на Анахо, устремляя на нее удивленный взгляд. «Ты тяжело ранен. Не пытайся говорить». Он не послушался, попытался, и глаза его потемнели от боли. Охнул так, что у нее почти остановилось сердце. «Я ведь говорила. Лежи спокойно, а не то будет хуже. Я об этом немного знаю». Он скользнул взглядом по стенам и сделался неподвижен. «Хорошо. Пытайся дышать неглубоко». Обычное для таких ситуаций «все будет хорошо» не могло протиснуться у нее сквозь горло. «Можешь говорить на Аванахо?» Он чуть приподнял правую руку. «Могу. Ты кто?» Ладонь у него тряслась, но знаки можно было понять. «Кейла. Кейла Калевенх». «Дочка Анлейда». «Да». Казалось, в глазах его она заметила веселье. Отец нервничает. Братья тоже. Я видел, как они сражаются. Аванахо не создан для длинных бесед, но порой несколько слов хватит. Как сражаются. Она заморгала. «Они живы?» «Живы. Крепко сражаются. Другие тоже. Шавки бегут. Мы выигрываем». Она отвернулась, чтобы не прочитал по ее лицу немного обвинения. «Мы выигрываем? Что же тогда ты здесь делаешь, воин?» Тот, однако, сообразил, в чем дело, поскольку сперва легонько притронулся к ее руке, а потом, когда она взглянула на его ладонь, та затанцевала. «Мы сделали ошибку. Отъехали далеко. Было темно. Засада». «Знаешь, кто тебя схватил?» Должно быть, он ощутил неуверенность в ее голосе, потому что замер. «Нет», — раздалось через миг. «Глиндой». Ладонь замерла и некоторое время лежала неподвижно. Она перевела взгляд на его лицо. Припухшие глаза казались колодцами. «Они уже здесь вместе с остальными сахрендеями. Будет у них под 40 000 всадников. Явенир, говорят, находится всего в дне дороги отсюда, со всей своей гвардией. Кайлео гинула в Йо в каких-то 3 днях дороги. Завир Герулом тоже спешит сюда. Они знали и ждут нас. Отступают, чтобы мы втянулись в ловушку. Между холмами и рекой будет некуда бежать. А потом они займутся остальными караванами. Одним за другим». Повторила она то, что услышала от целительницы. «Как сумела. Вы не выиграете. Идете на резню». Его ладонь задрожала и показала несколько знаков. Убийцы, предатели. Потом был знак, которого она не поняла, а потому наверняка принадлежал он к тем, которых не следует показывать маленьким девочкам. Наконец он успокоился, и было видно, что многое бы отдал, чтобы мочь говорить. И что он сильно страдает, волны боли раз за разом туманили его взор, но он крепился. «Нужно предупредить. Должен». Кейла поглядела на него сверху вниз. «Ты ничего не должен, воин. И ничего не сумеешь сделать, потому что вскоре умрешь». Удивилась, как легко эти слова прошли сквозь ее горло. «Умрешь». Она знала, что права, поскольку Цайран, целительница, которая помогала каждой собаке в племени, не дала ему никаких лекарств. Не дала ни мазей, ни отваров. Вероятно, после внимательного осмотра решила, что мужчина все равно умрет. «Как ты собираешься кого-либо предупреждать, если едва можешь шевелиться?» И ладонь лежащего подрагивала, словно бы его обили судороги. «Ты. Ты должна». Даже эти простые жесты были удивительно неуверенными. «Да», — кивнула она. «Я должна. Найти коня и поехать. Я уже не Верданна, но свои обязанности знаю. Но могу это сделать только в сумерках. Украсть коня, надеясь, что он меня не сбросит, и отправиться на запад, молясь, чтобы попасть в лагерь». Взглянула ему в глаза. Он смотрел внимательно, до тревожного внимательно для того, кто одной ногой был уже на дороге к суду белой кобылы. «Прости». «Не за что. До сумерек осталось немного времени. Прежде чем ты уйдешь, расскажешь мне, что сделали с Ахрендей?» «Ты слишком молода». Она улыбнулась и дотронулась до нескольких синяков. «Правда, воин?» Он отвел взгляд в сторону, будто поняв внезапно, что перед ним необычная девочка. «Прости. Расскажу». Он умер сразу после того, как закончил рассказывать. Низкий язык вырос из языка жестов, которыми возницы передавали друг другу вести во время путешествий гигантскими караванами, и не слишком подходил для таких историй. Историй, набухших гневом, ненавистью и презрением. Человек, говорящий нормально, имеет целый набор инструментов, чтобы передать то, что он хочет сказать на самом деле. Жесты, мимика, интонации. Произносимые слова часто имеют второстепенное значение. Но в Аванахо, которым пользуется некто с разбитым лицом, не могущий вдобавок даже двинуться, есть только слова. Такие, что выжигают ему в сердце глубокие, словно грехи мира, раны. Кейла выскользнула из шатра, едва зашло солнце. Лучник, имени которого она так и не узнала, умер около часа назад. Умер так, словно милость владычицы степей сошла на него. Просто прикрыл глаза, вздохнул, и грудь его перестала колыхаться. Кейла произнесла короткую молитву над телом, прикрыла изуродованное лицо куском материи и подождала. Целительница не появлялась. Может, та беременная запретила ей приходить, а может, раненых в бою было так много, что ей пришлось ими заниматься все это время. Девочка надеялась, что их и вправду много, и что еще больше мертвых и умирающих, чьи черные души будут растоптаны кобылой. Убийцы. Кейла надела свои вещи, а обыскав несколько узелков, нашла, наконец, нечто вроде свободной одежки, длиной до колена, с капюшоном. В лагере должны быть стражники. Если они ее зацепят, она заговорит с ними на мейкханском. Может, посчитают и одной из невольниц. О беге не было и речи. Опухоль на колене уменьшилась, но нога все еще не гнулась. А когда Кейла пыталась это делать, отзывалась отвратительной болью. С остальными ранами было не лучше. Несколько раз у нее закружилась голова, а внезапное колотье внизу спины напомнило, что никуда не подевались ее почки. Но было нечто, что действовало как лучшее лекарство от боли. Ненависть и гнев. Убийцы и предатели. «Мы заключили перемирие», — говорил фургонщик на Аванахо, «еще до кровавого марша. С ними. Мы знали, что мы слишком слабы, что нам нужна конница, подмога для наших колес. Они перед Первой войной, перед приходом сикахландийцев, мы были друзьями, торговали, вместе праздновали, смешивали кровь. Друзья. Невероятно, сколько презрения можно выразить одними глазами. Прежде чем выйти из шатра, из нескольких вещей Кейла выложила на своей постели продолговатый сверток и прикрыла его пледом. Может, удастся обмануть, а может, даст ей это лишь на несколько ударов сердца больше. Неважно. Если когда-либо она еще повстречает целительницу, прорычит ей в лицо, что думает о добрых людях. Ночной воздух был холодным, отрезвляющим. Несколько вдохов прогнали головокружение и прояснили мысли. Кейла осмотрелась и вздохнула с облегчением. Шатер этот находился почти на краю лагеря. Лишь несколько других отделяли его от пустого пространства возвышенности. Лагерь Глиндоев находился на краю огромного углубления в форме продолговатой лохани, в которой мать часто подавала печеного гуся. При одном воспоминании у Кейлы кольнуло в груди и одновременно забурчало в животе. Место это чуть снижалось, переходя в равнину диаметром в несколько миль, а потом восходила линия волнистых взгорий, отделенных черными хребтами от ночного неба. Она отыскала взглядом несколько знакомых звезд. Да, взгорья были на западе. Туда она и должна была ехать. Кейла вздохнула поглубже. Воздух пах дымом, влажной кожей и лошадьми. Тихое фырканье доносилось откуда-то спереди, со стороны открытого пространства. Конечно, это очевидно, никто не держит лошадей между шатрами. Она прикрыла глаза, собирая всю свою отвагу и ругая собственную трусость. Ей казалось, что из-за каждого из окружающих шатров вглядываются в нее злые глаза. «Ну давай!» — подогнала она себя. «Вперед! И не крадись, а иди, как будто у тебя есть там дело!» Рассказ умирающего воина сжег ее внутри мрачным жаром. Едва только она прикрывала глаза, то видела дрожащую ладонь, что чертит в воздухе новые и новые знаки. «Друзья! Из всех конных племен мы больше всего доверяли им. Когда Явенир напал на империю, сказал: „Дайте заложников, гарантию послушания“. Мы были побеждены. Побежденные не отказывают. Мы отдали, только попросили, пусть заложников возьмут Сахрендеи. Они близко. Были нам друзья, были нам почти братья. Много крови смешали мы на годы. Явенир покорил их, присоединил к своей орде, но друзья верили им. Первые несколько шагов она сделала осторожно, так, словно ступала по тонкому льду, потом пошло полегче. Она миновала два шатра и, прячась под стенкой последнего, осмотрелась. Узкий серп месяца висел в небе, но света хватало, чтобы различить все вокруг. Долина и впрямь была большой. Кейла не смогла точно оценить ее размеры, но до холмов оставалось несколько миль. Без коня она хромала бы туда до рассвета. К счастью, несколько больших движущихся пятен указывали в темноте места, где кочевники собрали свои табуны. Завтра те кони примут участие в битве, разве что некто предупредит лагерь о близящейся битве. Верили им. 8000 детей, по одному от рода, поселилось под шатрами. Было им 2, 3, 6 лет. Война с империей. 5 кровавых лет мы ждали, слушались. Воители Сахрендеев отправились на запад сражаться не за свое дело. А мы говорили их вождям: оставьте кочевников. Вы и мы, седла, колесницы, боевые фургоны, победим их, прогоним. Они слушали охотно, говорили хороший план, говорили: поедем с вами. Как только наши соколы вернутся, прогоним. Не знала того знака. Не вернулись. Империя. Из их костей насыпали холм. Я, Венера, услышал о наших планах. Сказал им: докажите верность. Убейте заложников. Они, трусливые псы, льнущие к ногам господина, выкопали ямы, наполнили их телами наших детей, 8000 тел. Хорошие люди. Ей хотелось кричать, орать и плакать одновременно. «Хорошие люди! И эти!» Она непроизвольно повторила непонятный жест на Аванахо, осмеливались сплевывать при упоминании Верданно. Но ведь именно так оно и действует. Ты наносишь кому-то страшные оскорбления и пытаешься потом отобрать у него достоинство и честь, потому что тогда легче смотреть самим себе в глаза. Кейла ждала, всматриваясь в темноту. Зрение пообвыклось, она уже различала отдельных животных в табунах. Однако нигде не видела охранников, а потому либо Глиндои чувствовали себя чрезвычайно уверенно, либо охранники находились за лошадьми. Это значило бы, что ей придется выбрать по-настоящему хорошего скакуна и рассчитывать на удачу. Десяток другой быстрых шагов вынесли ее за линию шатров. Она хромала, спотыкаясь, стискивая зубы и сдерживая оханье, когда ставила левую ногу. Кони приветствовали ее нервным пофыркиванием, а потому Кейла какое-то время стояла неподвижно, чтобы они могли почувствовать ее запах и оценить, представляет ли она угрозу. Надеялась, что ночь и день в шатре Глиндоев и украденные одежды обманут животных. Кейла присматривалась к ним. Все выглядели хорошо упитанными и быстрыми, к тому же достаточно большими, больше, чем лошадки сикохландийцев. Но и Глиндои были побольше обычных кочевников. Может, из-за смешения крови, о котором упоминал умирающий лучник. Тем больше и была их вина. Кейла отвернулась, чтобы окинуть взглядом лагерь, и у нее перехватило дыхание. 1000 шатров. Они занимали весь склон долины, растянувшись на мили в обе стороны и, похоже, растягиваясь до самых холмов. Вероятно, здесь и вправду были все Сахрендеи. Все до одного. Если бы обладала она какой-никакой магической силой, постаралась бы, чтобы все они так и остались здесь. Ее предупредило то, что лошади принялись пофыркивать, хотя она не двигалась. Но было уже поздно. Темная рука зажала ей рот, а в ушах зазвучал мрачный шепот. «Я так и думал, что если кто-либо и попытается сбежать ночью из лагеря, то окажешься им именно ты!» Говорил он с ужасным акцентом, а голос его она слышала впервые в жизни. Но в том, как он это сказал, было что-то личное, и уже следующая фраза объяснила все. «Сын моего друга будет хромать до конца жизни, потому что моя собственная мать не устерегла невольницу. Но когда мы уже победим ваш лагерь, я добуду достаточно лошадей и золота, чтобы оплатить ему помощь наших колдунов». «Значит, я все же перекусила ему сухожилие», — сумела она подумать, прежде чем получила по голове и провалилась во тьму. Они ждали до самого рассвета, прежде чем начать, но тогда уж посвятили ей достаточно времени. Сперва дали ей попить и накормили досыта, силой вливая ей в рот холодную юшку и горько пахнущую воду. Старательно выбрали место. На краю лагеря Сахрендеев, на верхушке небольшого холма, с которого открывался прекрасный вид на долину. Старательно расставили распорки. Три длинные жерди, связанные с одной стороны и поставленные треугольником, словно скелет самого примитивного шатра. Только вот нынче должны были висеть на нем вовсе не звериные шкуры. Кейла не сумела догадаться о предназначении пучка ремней, завершающихся крючками, которые ее палачи извлекли, когда конструкция была уже готова, и, пожалуй, этим немного разочаровала мучителей. Потому ее быстро бросили лицом к земле, прижали, а затем один из них склонился и принялся быстрыми, удивительно умелыми движениями втыкать ей крюки в спину. Она крикнула, пойманная врасплох, когда первое острие пробило кожу и вышло наружу, но тут же стиснула зубы. Нет, она не станет ныть и плакать. Воткнули ей в спину 4 крюка на высоте лопаток, повернули и воткнули еще 4 на груди. Поставили ее на перевернутое ведро посредине той конструкции, перебросили пучок ремней через верх жердей, и тогда она уже понимала, что они с ней сделают, хотя воображение и пыталось избежать очевидности. Выбили ей подпорку из-под ног. Рывок был мягким, куда менее болезненным, чем она надеялась, а чувство, что она парит в воздухе, оказалось настолько непривычным, что она почти могла игнорировать боль. Один из стекохландийцев дернул ее, так что она закрутилась вокруг своей оси, сжала губы, не станет кричать. Они лишь засмеялись. «Видишь, Савенья», — произнес тот, кто ее похитил. «Весь фокус состоит в том, чтобы подвесить животное так, чтобы оно прожило подольше. Однажды я видел, как сильный невольник только после 10 дней перестал шевелиться, хотя птицы уже после 5 пировали у него на лице. Тебе мы даем 3 дня». Я даже оставлю здесь своих людей, чтобы ты не накормила ворон своими глазами слишком рано. Отсюда открывается чудесный вид. Он указал на панораму долины. Хребты холмов, которые теперь поднимались чуть левее, горели под солнечным светом. Справа просыпался отстоящий ярдов на 200 лагерь сахрендеев. Ее еще не заметили. Или им не было дела до того, кого там сикохландийцы вешают на рассвете. Да и какое им до того дело? За лагерем кочевников долина полого спускалась к блестящей реке, широко разлившейся, темной и спокойной. «Твои уже между холмами. Вчера шли целый день, потом разбили лагерь и снова скоро двинутся. Прямо на этот брод. Потому что это единственный брод-окрест, который пропустит такой караван. Мы могли бы уже их уничтожить, но отец войны прислал приказ, чтобы ждали с атакой до его прихода. Хочет командовать лично. У тебя будет прекрасный вид на битву». Кочевник говорил хрипло, то и дело поглядывая на лагерь сахрендеев. Было понятно, что мог он выбрать сотню других мест и что ждет реакции соседей. Она стала игрушкой, предметом, который вырывали друг у друга из рук, лишь бы насолить презираемому противнику. «За то, что ты сделала его сыну, мой друг хотел закопать тебя живьем в муравейнике, но я ему сказал «нет».» Он слегка ухмыльнулся с отрепетированной жестокостью. «Но я подумал, что мы сделаем это только когда ты останешься над рекою последней своего паршивого племени, когда увидишь уже, как мы сожжем все ваши фургоны и перебьем всех твоих родственников. Тогда, если ты все еще будешь жива, мы найдем какой-нибудь муравейник». Похоже, он изо всех сил хотел увидеть страх в ее глазах, потому Кейла лишь улыбнулась. Не Эва много лет учила ее, что такое острый язык. «Было много желающих?» Он нахмурился, не понимая. «Ты сбрендила со страха?» «Нет», — покачала она головой. «Спрашиваю, много ли было желающих охранять меня? Потому что те, кто станет охранять, не отправятся на битву и не встретят моих братьев». Он перестал улыбаться, но резким рыком удержал одного из своих людей, который как раз примерялся перетянуть ее ремнем. «Хорошо, очень хорошо. Прежде чем ты умрешь, прикажу вырвать тебе язык и накормлю им своего пса. Может, он станет громче лаять. А теперь жди. Прежде чем перевалит за полдень, появятся первые фургоны. Впустим их сюда, позволим увидеть реку, а потом все сожжем. И тогда я найду для тебя муравейник». Он сдвинулся и исчез за ее спиною. Один из его людей остался. Миг-другой присматривался к девочке, а потом уселся. Оперся спиной об одну из жердей и закрыл глаза. Солнце в полной славе своей взошло над горизонтом. Этот день был обилен на неожиданности. Сперва в одном из ущелий они нашли нечто напоминавшее руины. Ряды квадратных фундаментов не больше фута высотой выступали из почвы. Стражникам пришлось сойти на самое дно, чтобы проверить. Квадраты были от 10 до 40 футов длиной. Выстроили их из того же камня, что и дорогу, но если что на них когда-то и стояло, то нынче не осталось от того и следа. После часа осмотра Кеннет скомандовал продолжать путь. Потом, во время дневного постоя, они заметили движение в небе. Три темные точки двигались сразу над горизонтом, далеко впереди. Не просто было оценить как расстояние, так и размеры существ. Могли они оказаться и большими птицами, и летающими городами. Точки делались все меньше, по мере того, как удалялись, а после и вовсе растворились в бледной серости. С этой минуты Кеннет приказал всем следить за небом. Потом, после очередной передышки, они нашли тела. Вся рота сгрудилась вокруг четырех трупов, лежавших в щели под скальным навесом, навечно застывших в драматических позах. Не заметили бы их, когда б не псы, но и те не отважились подойти к трупам, остановились в добрых 20 шагах от щели и скуля указали ее людям. Четыре тела, полностью мумифицированных, но в остальном в прекрасном состоянии, если не считать сломанных костей, ран и оружия, которое даже после смерти торчало в тех ранах. Три трупа принадлежали людям, захоти кто назвать так тех серых убийц. Волк, Нур и Асгер единогласно утверждали, что это если не братья, то по крайней мере кузены убийц, безумствовавших на Оликадах. Трупы были слишком старыми, чтобы удостовериться окончательно, но серые одежды и серые клинки в руках выдавали принадлежность их к одной банде. Но четвертый труп, тот, что заплатил им за смерть той же монетой, лейтенант приказал извлечь его из щели, чтобы проверить, не подводят ли их глаза. Чуть ли не 7 футов ростом, он наверняка не был человеком. Во-первых, лицо. Широкое, со странно животными чертами, плоским носом, вернее, с ноздрями, с широко расставленными глазами и четко очерченными челюстями, в которых ясно были видны массивные клыки. Во-вторых, волосы. Короткие, жесткие и грубые. В-третьих, руки. 4. По 2 с каждой стороны тела, завершенные нормальными 5-палыми ладонями. Пусть даже большие пальцы казались длинноватыми. Кеннет приказал внимательно осмотреть тело, ища, проклятие, ища, например, следы маскарада, какой-то конструкции, что искусственно удерживало бы лишнюю пару рук на теле или что-то еще такое подобное. Но ничего не обнаружилось, и лейтенанту пришлось проглотить тот факт, что у убитого было больше конечностей, чем у людей, хотя одевался он почти нормально, носил обычные штаны, нечто вроде свободной куртки без рукавов и сапоги с кожаной подошвой. На поясе его висели ножны от 2 длинных сабель или от оружия, которое напоминало сабли, поскольку перо расширялось на 3 дюйма, а рукоять явно была двурушной. Один из таких клинков торчал в черепе нападавшего, воткнувшего 4-рукому нож в живот. Второй лежал под стеной, сломанный напополам. Существо погибло от удара в грудь настолько сильного, что кончик 2-го ножа вышел у него из спины, хотя, судя по положению тел, убийца его с рассеченной шеей помер в тот же момент. У последнего был разрублен бок, что четко говорило о том, как он умер. Все носили следы жестокой схватки, у каждого из трупов виднелось хотя бы несколько ран, а значит, они слишком хотели друг друга поубивать. Неизвестно было лишь, удовлетворил ли их исход схватки. Стражники осматривали тела довольно долгое время, но даже объединенные силы лучших следопытов роты не могли совершить чудо. Например, ответить, кем был этот 4-рукий гигант и когда он погиб. Трупы эти могли насчитывать многие века. Лишь в 2 вещах они не сомневались, что у этой мертвой страны были когда-то хозяева, и что она стала полем битвы, а выпущенные на волю силы превратили ее в пустыню, и то, что серые убийцы были с ней как-то связаны. Кеннет поверил в это, когда показал тела девушкам. Кайлиан только пожала плечами, а Дагена выглядела так, словно пыталась что-то вспомнить, но через минуту-другую махнула рукой. А вот их пленница... Сперва Лайва вообще не поднимала взгляда, закрывшись в клетку равнодушия, но когда ее поставили над растянутым на земле телом, замерла. Лейтенант впервые в жизни видел, чтобы кто-то так окаменевал. Она словно превратилась в скульптуру. А когда заговорила, из уст ее раздалась молитва. Не был это меек или любой другой язык, который Кеннет мог бы понять, но если звучала не молитва, то Кеннет готов был съесть собственный щит. Только у молитв такие ритмы, независимо от языка, на котором их возносят. Только в молитве искренней, могут так опускать плечи и склонять голову, и только такую молитву могут сопровождать слезы. Никто не станет плакать, декламируя эротическую прозу или проклиная. Потом, так же быстро, как появилась, Лайва исчезла. Просто спряталась в собственной голове так глубоко, что на поверхности не осталось и следа. Словно в седле теперь сидел труп. Если бы не следы от слез на щеках, можно было бы все случившееся принять за вымысел, галлюцинацию измученного разума. Уже пару дней, пару условных дней, они не находили и следа очередного источника воды. Вчера днем забили второго коня. На следующем постое придется убить пони. Дорога, которой они пытались держаться, вела, казалось, в никуда. Кошкодур вздохнул, выругался и вытер пот со лба. Санавы. Ему следовало бы догадываться, как это взгорье станет выглядеть. Верданно описывали его очень подробно, рассказывая о здешних возвышенностях, как о спинах огромных рыб, плывущих под поверхностями вод. И более-менее так они и выглядели. Гигантские, длиной в две, а то и три, и шириной в половину мили холмы, пересекающие Лиферанскую возвышенность с севера на юг. Не были они высокими, не больше 100-150 ярдов, но в этой плоской стране и так казались огромными. Но не представляли собой никакого препятствия для фургонов. Кони справлялись с легкостью, только пришлось поменять строй. Бронированная змея растянулась в стороны, сократилась, подобрала тылы, превратившись почти в квадрат. Конечно, был в этом свой смысл. Останься караван, растянутый на милю колонной, его голова, прячась за холмами, на некоторое время теряла бы контакт с хвостом. Теперь, по крайней мере, Кошкодур и сам мог, стоя на холме, оценить огромность предприятия, которое затеяли эти безумцы. 5000 фургонов, где-то с 30000 людей и столько же лошадей. И все это в странстве через проклятую возвышенность прямо во рду кочевников. Кошкодур привстал в стременах и огляделся. Повозки плыли ленивой волной, очень неплохо удерживая строй, хотя Андеварс постоянно выглядел недовольным. Кошкодур же полагал, что если принимать во внимание, что едва каждый пятый из возниц обладает опытом в вождении караванов, то справляются они очень недурно. Несмотря на то, что он себе напредставлял, внутри охранной границы, созданной из боевых фургонов, вовсе не было тесно. Жилые и транспортные фургоны шли в группах по сотне, где всякий имел предводителя и точное место в строю. Каждая такая группа ехала в колонне шириной в 5 и длиной в 20 повозок, а у ее возниц главным заданием было держаться своих. Между этими небольшими караванами оставалось порядком места. С широкими промежутками шли здесь колесницы, порой поодиночке, порой в больших группах, хотя изрядное их число создавало охранный кордон вокруг странствующего лагеря. Такой строй обеспечивал всему обозу подвижность и возможность молниеносно окапываться, как, например, вчера вечером, когда в полчаса походный строй превратился из гигантского каравана в огромный военный лагерь. Внешние стены, состоящие из трех шеренг боевых фургонов, сомкнули строй, образуя непроходимую преграду. Меньшие группки фургонов создавали собственные защитные формации, внутри которых получали охрану как люди, так и животные. Все вместе оно выглядело как город, с кварталами и разделяющими их улицами, весьма четко и по-военному. Утром, и тоже за полчаса, все они собрались и были готовы в дорогу. Кошкодур должен был признать, что такой навык устыдил бы даже мейкханскую армию. Но Андеверс все равно выглядел недовольным. Мимо них прошел отряд колесниц, возвращающихся, судя по состоянию, в каком находились кони, из далекой разведки. Возницы приветствовали их, поднимая руки. Кто-то свистнул. Он отмахнулся, показывая один из оскорбительных жестов, которым научился в последнее время. Ответили ему свист и хохот. «Щенки». У них за спиной одна битва и несколько стычек, но они все еще банда детишек, играющих в войну. После ночного приключения на юге, где Кошкодур и остальные из Чардана помогли избежать резни, сделались они в лагере чем-то вроде почтенных гостей или талисманов. Каждый фургон стоял перед ними открытым, мужчины приветствовали их как ровню себе, а молодые женщины улыбались призывно и показывали, где будут ночевать. Нияр, Ланде, Хьянне, да и, прости его, копыта Лааль, Сам он приняли не одно приглашение. Отчего бы и нет. Что делали Лея и Верия, он не знал. Но и девушки не выглядели недовольными. «И отчего же?» — повторял он сам себе. «Отчего же проклятущее проклятие нет? Мы ведь едем этими проклятыми холмами на проклятую битву. У нас 3000 колесниц, 1000 боевых фургонов и 30 000 людей. А против нас стоят, кроме сил Кихдару Кредо, который наверняка собрал уже своих мясников, наверняка будут там с Сахрендей». Прошлым вечером Вердано схлестнулись с несколькими разъездами, в которых бились бородатые варвары с лицами, раскрашенными белыми полосами. Якобы те начали так краситься перед битвой только в последние годы, но на Востоке никто не сомневался, кто они такие. Белые волки, элита Сахрендеев. Весть об этом уже разошлась, и во всем лагере чувствовалось отвратительное напряжение. Кошка-дур понятия не имел, в чем тут дело, просто при упоминании о племенах Аманова Красного в глазах Вердано появлялся странный блеск. Был он на войне и повидал всякого, в том числе и подобные взгляды, у людей, для которых не осталось никакого дела ни до чего, кроме мести и чужой смерти. Кошка-дур знал и то, что хорошо бы иметь в отряде несколько таких отчаянных парней, которые без раздумий бросятся в самую безумную атаку или с радостью останутся на проигрышной позиции, только бы еще раз увидать кровь врага на собственном клинке. Но целая армия с такими глазами — это обещание не битвы, а резни. Не будет захвата пленников или договоров, не будет и шанса на мир или перемирие. Не то чтобы он на нечто подобное рассчитывал, но как командовать, когда твои люди желают лишь чувствовать вкус чужой крови во рту? Узнав, что волки близко, несколько отрядов колесниц, невзирая на приказы, вырвались вперед и больше не вернулись. Никто не сомневался, какова была их судьба, но не это оставалось самой большой из проблем. Если уже сейчас у Вердано не все в порядке с дисциплиной, то что будет позже, когда они встретят шеренги ненавистных врагов, которые станут верещать и провоцировать, сумеют ли удержаться тогда? Когда увидят, как враг разворачивается и бежит, даже если каждый, сохранивший холодный разум, будет понимать, что это ловушка, послушаются ли они приказов и останутся ли на месте? Ненависть и презрение к врагу хороши в песнях и эпосах, но на поле битвы это обоюдоострое оружие. Войны надлежит вести так, как научили тому всех своих соседей мейканцы, холодно и расчетливо, просчитывая каждый шаг и не позволяя, чтобы результатом битвы управляло боевое неистовство. А позже пусть уж поэты пишут себе, что захотят. Теперь же то, что пылало в глазах фургонщиков, обещало проблемы. И проблемы будут у того, кто ими командует. Командование, кстати, тоже давало повод для беспокойства. Как бывший офицер, Кошка-дур любил простые и конкретные структуры. Один командир, его заместитель, а под ними расширяющиеся ряды подчиненных. Треугольник, на вершине которого находится вождь, генерал, атаман, отец войны, как ни назови. А внизу новобранцы, чистящие копыта лошадям. Здесь было трое командиров. Один для марша, другой для обороны и третий, от колесниц, с очень нечеткой позицией. Что они сделают, когда враг ударит в момент окапывания? Кто предводительствует в такой миг? Неправильно без меры усложнять себе жизнь. Кошка-дур заскрежетал зубами. К тому же Андеверс не выпускал их наружу, а внутри каравана они не слишком-то могли помочь. Янне упоминал о большой массе людей, лошадей и шатров где-то над рекой за холмами, но талант его имел свои ограничения и не позволял дотянуться до разумов птиц, находящихся дальше, чем за несколько миль. Лея тоже подтверждала, что лагерь движется в сторону врага, но с такого расстояния она не могла описать, сколько там всадников — 5, 10 или 50 тысяч. Его люди должны были отправиться вперед. Час-два быстрой скачки, и приблизились бы настолько, чтобы узнать больше. Разъездов кочевников он не слишком опасался. Не впервые ему играть с ними в кошки-мышки. Но кузнец был несгибаем. «Если вы поедете туда», — говорил он весьма рассудительно, «мне придется сообщить всем патрулям, что вы отправились наружу». Нынче все совершенно прозрачно. Они видят всадников и принимаются стрелять и атаковать. Но едва вы покинете караван, мои воины могут заколебаться. А это опасно. Я стану впустую терять людей. Впустую. Это слово говорило обо всем. Андеверсу и дела не было, кто перед ним. Ему не требовались никакие известия. Пусть ждал его над рекою сам отец войны со всеми силами вольных племен, Энлейд не свернет и не придержит ход. Наверное, не было у него выхода, ведь караван такого размера можно переправить только через достаточно широкий брод. Через другие они протискивались бы месяц, но, может, дело заключалось и в чем-то другом. Кейла. Тело не нашли, хотя искали тщательно, и все знали, что была она похищена и что, скорее всего, погибла. Среди фургонщиков ходили фантастические рассказы насчет нее, и Кошкодур нисколько им не удивлялся. Людям нужны символы, так что, хотя во время боя погибли сотни воинов, именно рассказ о маленькой девочке, которая спасла лагерь и заплатила за это наивысшую цену, сжимал сердца и приказывал рукам искать оружие. Говорили, что она сама вызвалась доставлять припасы и бегала под градом стрел под защитой одного лишь щита. Говорили, что была она ранена, но не отказалась от своих обязанностей. Говорили, что она придумала фокус с фальшивым пожаром и во время штурма перебежала через поле смерти, а милость владычицы степей уберегла ее от вражеских стрел. Говорили, что она заставила командира пехоты нарушить приказ и бросить людей в контратаку. Проклятье, а прошло-то всего пара дней. Через 5 девочка превратится в Авендери самой Лааль, воплощение части души богини, которая лично вмешалась, чтобы спасти своих верных почитателей. Кошкодур скривился и двинулся вперед, съезжая с холма. Это верно. Такие рассказы хороши для армии и заставляют забывать о собственном страхе. И он готов был поклясться черногривой, что сам ловил себя на том, что, слушая, чувствовал, как и у него перехватывает горло. Как любой из Чардана, он знал семью Андаверса Полифребу, не раз подковывал у него коня, ни один кувшин осушил с его старшими сыновьями и самим кузнецом. Порой даже приносил малой несколько печенек или какую мелочь, поскольку для ребенка своего возраста была она умненькой, и не любить ее оказалось невозможно. А если даже такой старый циничный сукин сын, как Сарден Ваедроник, по прозвищу Кошкодур, чувствовал этакое волнение, то что можно было сказать о тысячах молокососов, идущих в бой? Дереко, один из ее братьев, выводил свои колесницы дальше других коневеев и возвращался с дюжинами сикохландийских трупов, привязанных за повозками, и лишь менял раненых лошадей, вырывал стрелы из бортов колесниц и возвращался на охоту. На шест, прикрепленный к борту, привязал он пучок трофейных шлемов. Боги ведают, откуда пришла ему такая идея. Другие это скопировали, и теперь волна, идя в атаку, добавляла к грохоту копыт яростное бряцание железа. Он выковал собственную легенду, и было видно, что возницы его отправятся за ним в огонь. А что сказать о самом Энлейде, чьи сыновья пока что отделались всего лишь несколькими поверхностными ранами, а младшую дочь уже выкрал и замучил извечный враг? Кто вел их на битву? Опытный воин или отец, ищущий мести и искупления? И где проклятущее проклятие Ласкольник? Несмотря ни на что, путь оказался непростым. Некоторые фургоны отставали, ломали оси или повреждали колеса, а в таких случаях Хандеверс был неумолим. Коней выпрягали, необходимые вещи переносили в другие фургоны, а остальное сжигали. Пусть даже то был и красивейший из родовых экипажей, со стенами из резного дерева и со стеклами из хрусталя. Если какой-то из коней получал в битве контузию или раны, которые его замедляли, совершали короткий обряд и отдавали его на милость Лааль, то есть на милость судьбы. Тут фургонщики оказывались прагматичными. Если сама владычица степей допускала, чтобы на землях ее жили волки, лисы, а порой даже горные львы, следовательно, таковы были ее намерения. И если оставленное животное падет жертвой хищников, значит, такова ее воля. Кошкодур удивлялся тому, что, несмотря на собственные обычаи, они сражались с конницей, не колеблясь. Стрелы и дротики их положили уже 1000 скакунов-кочевников, а единственной реакцией были лишь короткие молитвы, которые они произносили всякий вечер на постое. Как вчера вечером, когда разбили лагерь между холмами. Главный караван встал на вершине большего из них, опустившись там, словно уставший, тяжело дышащий зверь, а на соседних поставили лагеря поменьше, которые должны были оберегать главные силы от неожиданной атаки. Кошкодур полагал, что это избыток осторожности. Если кочевники впустили их настолько далеко, то не для того, чтобы рисковать схваткой в местности, на которой оборона проще нападения. Лагерь на холме приходится атаковать в гору, принимая град стрел и контратаки колесниц. Нет, если местность, куда они направлялись, была такова, как ее описывали, то есть представляла собой долину в несколько миль шириной, закрытую с трех сторон взгорьями, а с четвертой рекою, где все видно как на ладони, то командиры сикахландийской конницы должны принять бой именно там. Кроме того, никто не говорил об этом во весь голос, но всякий, у кого были глаза и разум, знал, что бочки с водою опустошаются слишком быстро. Именно потому столь большие караваны не двигались ранее возвышенностью. Между Оликадами и Лассой не было ручьев, колодцев или источников, которые могли бы обеспечить их достаточным количеством воды. 30 тысяч человек, 30 тысяч животных, непростой путь, постоянные стычки и бои, в которых животные выкладываются полностью. Кони Верданно были из тех, кто хорошо противится голоду и жажде, но значило это лишь то, что могли они выдержать чуть побольше прочих, особенно если учесть, что и трудились они тяжелее, чем обычно. Каждое животное выпивало ежедневно от 9 до 15 галлонов воды, особенно боевые кони, запряженные в колесницы и совершающие далекие рейды. 60-галлоновую бочку упряжка осушала в пару дней, а таких упряжек были тысячи. Столь огромные караваны должны перемещаться короткими прыжками от водопоя к водопою, и, навязывая жесткий режим расхода воды, можно несколько продлить их жизнь, но всего лишь на несколько дней. Нечто за что-то, сила взамен зависимости от жажды. Потому-то на самом деле пробиться к реке было для фургонщиков делом жизни и смерти. Они рассчитали запасы воды так, что либо пополнят их у Лассы, либо погибнут. И даже если кочевники и не обладали столь точными познаниями о своих врагах, у них наверняка были разум и опыт. Они знали, что задание их — просто не подпускать фургоны к воде. Им даже не нужно было встревать в битву, достаточно просто продержать Верданно несколько дней в осаде. Кошко-дур сидел на лошади вместе с остальными из Чаордана. «Нет», — подумал он, глядя на собирающийся и становящийся в строй лагерь. «Эта битва произойдет. Слишком уж все ее жаждут. Чувствуют, что случится все очень скоро и не могут дождаться». Прошлым вечером окончательно подтвердилось, что с кочевниками Дару-Кредо стоят и Сахрендеи, а потому лагерю придется сражаться с двумя сынами войны сразу. Но такая перспектива их совершенно не пугала, более того, они этого жаждали. Часть колесниц уже отправилась вперед и исчезла за хребтами ближайших холмов, часть растянулась в линию, оберегающую караван, но большинство заняли место внутри бронированной змеи. Глубокие колонны их вставали между жилыми фургонами, готовые к резкому броску. Готовились к битве, и пусть Лааль смотрит на них милостивым глазом. Кошко-дур погнал коня в сторону лагеря Андеверса. Энлейд приказал вызвать его с самого утра, а вызовы предводителя каравана нельзя игнорировать. Кроме того, он официально платил им за услуги, верно? Нияр, Ланда, Хьянна, Лея и Верия порысили за Кошко-дуром. Ему не было нужды отдавать какие-то приказы, они все вооружились как для битвы. Броня, шлемы, мечи, сабли, топоры и луки. Вся пятерка столь же хорошо, как и он, знала, что нынче их ждет настоящий бой. Кузнец принял его в движущемся фургоне, где он продолжал советоваться с Ава-Аверохом Мантором, который, увидав Кошко-дура, только кивнул легонько и послал ему что-то вроде улыбки. Ланарей был в полной боевой экипировке, даже шлема не снял. А что самое странное, принимал приказы Андеверса, то и дело соглашаясь и вставляя словцо другое. Это было успокаивающее зрелище. Похоже, что перед битвой иерархия командования обретала должную форму. Через минуту командир Волн чуть поклонился и покинул фургон, почти сразу же заскочив на едущую рядом колесницу. Возница ударил вожжами, и они исчезли в облаке пыли. «Горячо и сухо», — словно подвел черту кузнец, указав Кошко-дуру место напротив себя. «Раньше весны были здесь куда влажнее». Андеверс перешел на мек столь естественно, словно продолжал лишь на минуту прерванный разговор. «В прошлом году было длинное лето и жаркая осень. Нынче ранняя и горячая весна, точно», — согласился всадник. «Зачем ты нас вызвал?» Они смерили друг друга взглядами. Кошко-дур любил кузнеца, потому что мужик умел и выпить, и в морду дать, да так, что несчастный лишь ногами накрылся бы. Однако нынче перед ним сидел Энлейд, глаз змеи, как говорили Верданно, тот, на шее кого сидела целая армия. В бывшем бандите просыпался солдат и офицер, он встал прямее. «Я уже поблагодарил вас за то, что вы раскрыли ловушку», — спросил кузнец. «Конечно, Не станем больше об этом говорить». «Хорошо, не станем». Андеверс покивал. «Знаешь, где нынче Лоскольник?» Этот вопрос поймал кошку дура врасплох. Он не говорил о своих подозрениях вслух, но до сих пор была у него тихая надежда, что, по крайней мере, предводитель каравана в курсе планов Кхадара. В конце концов, он настолько доверял кузнецу, что принял участие во всем этом безумии. «Нет. А вы? Тоже нет?» «Нет. Уже месяц не подает признаков жизни. Но мы делаем, что должно. А потому нынче я встану против двух сынов войны и попытаюсь их сдержать. Сдержать, не победить, потому что не верю в победу над ними с тем, что у меня есть». Впервые он сказал это вслух. «Я их не сумею победить», продолжал кузнец через миг, «но смогу задержать». «На сколько времени?» «Несколько дней, может, дольше. Достаточно, чтобы остальные сошли с гор. Планы изменились». «Да, так случается на войне. У тебя может быть прекраснейший план кампании, но противник никогда не делает того, чего ждешь ты. Кошкодур помнил это со времен войны, битвы за Мейкхан и даже долгой погони. Ситуация на поле битвы менялась тогда каждый час. Врага никогда не было там, где они надеялись. Собственные отряды либо опаздывали, либо приходили слишком рано. Один разрушенный мост мог решить судьбу всего сражения. Только те, кто знал о войне лишь из старинных книг, посвященных военному делу, полагали ее тем, что можно контролировать и планировать. Конечно же, когда писались эти книги, любое решение полководца можно было оправдать, объяснить и мотивировать. Он лишь улыбнулся. «Как долго мы планируем продержаться?» «Несколько дней. Дольше, если пробьемся к реке. Я не стану переправляться с кочевниками на загривке, но Ласса тогда закроет нас хотя бы с одной стороны». «И даст воду?» «Да, даст воду». Оба обменялись взглядами. Оба слишком стары, чтобы обманывать друг друга. «А если не дойдешь до реки?» 3 дня. Если будем экономить, то и 5. Лошадям, которым не придется тянуть фургоны, уменьшим рацион, а люди выдержат дольше животных. Лагерь Авлер должен уже сойти с гор. Через 2 дня на возвышенности будут Сародах, через 5-6 остальные. Мы должны продержаться до этого времени». Хотя план этот и выглядел рассудительно, потому что логичным казалось задержать силы обоих сыновей войны в этом месте и тем самым дать остальным фургонщикам время на форсирование гор, но Кошкодур предчувствовал, что речь идет о чем-то другом. Слишком сильной была ожесточенность, с какой Вердана шли в эту битву, ну и чересчур легко кочевники впустили их так глубоко на возвышенность. Они преодолели уже 70 миль, а единственным сопротивлением, на какое они натолкнулись, были небольшие патрули и не слишком многочисленные отряды, с которыми колесницы справлялись без особых проблем. Последние пару дней потери среди волн не достигли и 100 экипажей. Каждый, у кого были глаза, а в голове разум, вместо горсти другой кровавого дерьма, знал, что их завлекают в ловушку. Может, у кочевников был именно такой план — втянуть лагеря по одному вглубь возвышенности и ликвидировать их один за другим по очереди. Возможно, они надеялись на жажду и проблему с водой. Если весна окажется настолько же жаркой, как и предыдущее лето, сикахландийцам достаточно будет просто отступать, отравляя источники и удерживая Вердана подальше от больших рек. А может, речь шла еще о чем-то другом. Майхэ бы зваться владычицей предположений и домыслов, а не госпожой войны. Ну что ж, у лагеря Нефхар не было другого выхода. Повернуть означало бы передать инициативу в руки кочевникам, и тогда путешествие на 60 миль на запад с усыхающими на глазах запасами воды. «Может, и начнется дождь», — обронил Сарден, хотя и сам в это не верил. «Да». Кузнец протянул слово, впервые поглядывая на кошку дура с явной издевкой. «Может. Если у кого-то есть колдуны, которые черпают силу у духов земли, то он знает, заплачет ли небо. Но я вызвал тебя не для этого». Андеверс помрачнел. «Мы идем в бой, который вас не касается. Вы помогали каравану в Империи в горах, отправились с колесницами на юг, вам нет нужды ехать дальше». Кошкодур позволил себе кислую ухмылку. «Хотите нас оставить? В степи полные кочевников? Мы и часа не проживем». «Это говорит тот, кто вчера обещал, что обманет самого отца войны, и, кажись, тот здесь». «Это было вчера. Нынче мы ближе к врагу». «Мы едва-едва сдвинулись с места». «Может, но...» — кузнец поднял руку. Хочу, чтобы вы нашли Ласкольника и сказали ему, что если будет худо, мы сформируем мертвый цветок. Он поймет, что это означает». Это положило конец глупым переглядываниям. И, разумеется, остался еще один вопрос. «Ваша возвышенность — немалый кусок земли. Откуда ты знаешь, что он здесь?» «Потому что обещал». «Ну да, обещал. Вера, с какой фургончики полагались на Ласкольника, была почти мистической, и на самом деле она не отличалась от той, которой обладал Кошко-Дур, иначе бы его здесь не было». «Он обещал нам помощь», — сказал Андеверс. «Обещал конницу, которая поддержит наши колеса, наемников, вольные чарданы, забияк, что станут биться за наше золото, 10-15 тысяч сабель, благодаря которым наши шансы увеличатся. Мы не настолько безумны, как ты полагаешь. Даже теперь мы можем победить кочевников, выдавить их на юг, но какой ценой? Потеряв половину нашей молодежи, тогда мы ничем не лучше того безумца, что, желая избавиться от крыс в фургоне, сжигает его в пепел. Мы хотим получить назад наш дом и удержать его, но не сумеем этого сделать без конницы, без наемников. Никому другому во всех степях не удалось бы собрать такой силы на протяжении 10 или 20 дней. А если серый волк завоет, ватага сбежится моментально. Люди пойдут за Ласкольником, ты ведь знаешь». «Знаю», — кивнул Кошко-Дур. «Если бы Кхадар бросил клич, новость помчалась бы пограничными провинциями, словно пожар по сухой степи. Отправиться под командой Генну Ласкольника против кочевников? Да еще и получить за это золото фургонщиков? Да в несколько дней он собрал бы 10, а за десяток другой и все 20 тысяч людей. Чарданы, наемников, воинов союзных империй и племен. Даже императорский приказ не удержал бы их. При условии, что император не поддерживает эти планы, верно? Это так просто. Если план удастся, империя поздравит Верданну и вышлет послов. Если нет, Мейкан не отвечает за бунт фургонщиков и за наемные банды, которые они оплатили. А Ласкольник, он ведь не занимает в империи никакой должности. Он всего лишь уставший военный ветеран, играющий в степного вождя». Кошко-Дур почувствовал, как лицо его искривляет широкая ухмылка. «Если речь об интригах и коварствах, то мало кто может сравниться с имперской дипломатией». «Он обещал нам конницу». Кузнец почесал руку, игнорируя выражение лица кавалериста. «На известие, что мы переходим горы, он должен был повести ее с юга, через степи на возвышенность. Мы должны были встретиться у подножья гор, но кочевники перечеркнули эти планы. Именно потому я и послал колесницы на юг, чтобы те с ним соединились». Взгляд кузнеца сделался настойчивым. «Он не сказал тебе об этом, верно, Сарден?» «Сказал, что мы встретимся, и все». Для бывшего солдата такие вещи очевидны. Ласкольник — это генерал, а генералы не объясняют своих планов каждому подчиненному им лейтенанту. Особенно такому, которого посылают на территорию врага и кто может быть пойман. Кошко-Дур заметил изменение отношения командира уже несколько месяцев назад. Чем ближе к весне, тем меньше в Ласкольнике было от Кхадара и больше от офицера. Генно сделался более скрытным, не объяснял своих решений, отдавал приказы, а они исполняли, ни о чем не расспрашивая. Чардан плавно превратился из банды степных забияк в военный отряд. Что ж, лично ему это вполне подходило. «Если ты настолько доверяешь своему Кхадару...» «Не меньше, чем тот, кто привел сюда всю свою семью». «Ошибка. Проклятие, проклятие, проклятие! Пусть самый мерзкий из всех демонов мрака насрет на мой глупый язык!» У Андеверса не дрогнул и мускул на лице. Только щелкнули пальцы, когда он их распрямлял. «Поищешь его? Для нас». Голос кузнеца был спокоен, словно они разговаривали о вчерашней погоде. «Если я пошлю назад колесницы, те не пройдут и нескольких миль. Знаю, что у кочевников там есть свои патрули, но ты и твои люди. Хас и Орны утверждают, что вы сумеете мимо них пробраться. Поедете?» Глупый вопрос. Они поехали без вопросов. Ньер лишь поправил за спиной щит, Ландех откупорил флягу и вылил несколько капель вина на гриву своего коня. На счастье. Лея скривилась и срезала вьюки, висящие по бокам седла. Те грянулись о землю, да так-то мы остались. Найти Ласкольника. С их талантами это не должно быть настолько уж трудным, если Кхадар и вправду привел на возвышенность несколько десятков тысяч лошадей, и Янне должен увидеть его птичьими глазами, а Лея почувствовать. Правда, ситуация за последние дни менялась несколько раз, а потому они просто не могли знать, что происходит, Но то, что Ласкольник до сих пор не пытался связаться с фургонщиками, не обещало ничего хорошего. Согласно первоначальным планам, Верданно как раз должны укреплять под горами большой лагерь, откуда двинулся бы в путь первый караван. Тем временем Нефхар был уже в 70 милях от Олекат и шел навстречу двум сынам войны. Проклятущее проклятие! Им был нужен Ласкольник, даже если бы он привел всего-то 5 десятков лошадей. Они миновали последние фургоны и отправились в путь по холмам. Ландех поднял повыше трофейное копье с куском темной шкуры на наконечнике. Пока вблизи находятся колесницы, полные щенков с горячими головами, лучше, чтобы их видели издалека. И надеяться, что щенки помнят, что этот сигнал нынче значит. Сперва спроси, потом нападай.